А? Он еще воле разбирает. Это до стихза, это вплоть до куфра его может довести, так или не так? Потому что это называется издеваться над шариатом, если он это делает преднамеренно, так или не так? Преднамеренно, если это делает, это воле разбирает, называется что? Шариатом. Поэтому мы знаем, у нас даже такие страшные хадисы о том, что человек, один пророк сам передал в хадисе, передается о том, что к одному человеку придут ангелы с 99 плетьми или палками из огня, чтобы ударить его этими плетьми. И скажут за что? За то, что сказал, он однажды намеренно без омовения молился. То есть знал, что у него омовение, но в молитву зашел. В наше время некоторые люди, аузубилля, попадают в это. Заходит в молитву, у него раз тахарат спортится, он стесняется выйти из молитвы. Вот этому человеку что сказал? 99 палок. И когда он понял, потом Аллах смилился и всего лишь одну палку ему оставил, его ударили, и до судного дня он в огне горит, в могиле своей. То есть представьте человека, который, если будет специально все это делать в молитве, ему тогда какое наказание? И вот так вот в каждом ибадате, баракаллаху фик, если ты какой-то шариату не соответствует, и ты это делаешь специально против шариат, страшное наказание, баракаллаху фику. Факаманна саляту намрун таабуди, шейх говорит, точно так же, как молитва, это дело связано с чем? С поклонением, то есть поклонение. Ляга шурутуга, у нее еще условия. Уа арканува, у нее есть толпы. Файзалям тахакакат, аль арканува шурут фае салятун батыля. Если не соблюдаются условия и арканы молитве, то эта молитва недействительная. Даже если эта молитва выполняется, лям така хакыкату, она не принимается, так или не так. И человек обязан еще раз совершать эту молитву. Это очень важная вещь. Поэтому выход против правителя кафира тоже является что? Шариатским делом. Это шариатское дело. Точно как же и к вопросу джихада. Факанна лябудда лягу мин тахкыку шрутыги. Поэтому здесь обязательно надо выполнять все условия. Ва тахаррус фидалика кадр лимкан. И то есть внимательно смотреть, каждое ли условие выполняется. Лянна хазал амру каджарра лил муслимина айвайлят кадиман ухадитан. Потому что, говорит, мы видели, когда хурудж был и не соблюдались условия, это привело что беды для мусульман в старые и в наши времена. Куллю залика бисабаби адами интибад. Потому что когда те, кто делали хурудж, не считались с теми границами, которые поставил им шариат. Никто не считался, есть ли это польза или если следует за этим вред. То есть до этого и после этого. Ассудур анра или улямар расихин. То есть делалось ли это на основе фатва от больших ученых. Аль-Мас'алятун хатира, то есть опасность. Ля тутрах ли лаватов. Такие вещи не оставляются на эмо для эмоций. Уахамасад шабаб, то есть для эмоций. Ребят молодых, так не бывает. Шурут хуруджа шар'и. Вот теперь давайте посмотрим, какие условия у нас еще для хуруджа, чтобы это соответствовало шариат. Ан якун аль-хаким кад вака фи куфрин бавахин мухриджин аль-милля. То есть чтобы у тебя первое условие, что можно выходить против правителя, чтобы у тебя хаким, правитель был 100% без сомнения кафир. 100% без сомнения кафир. Ляй сафи хляб, насчет которого разногласия нету. Уаля йокбалю тауиль, которого, то есть, оправдать нельзя, как сказал пророк саллассам, илля антарау куфран бавахн, если вы только не увидите, что? Явного куфра. Уахазаль куфру ля якуну куфран, илля иза хакама китаба, уасунна уайджмаль уммати анна куфр. И этот куфр нельзя назвать куфром, если у нас только не будет на это далиль, откуда? Из Курана и Сунны. Иджма саляфа фэты умма, то есть, единогласно мнение саляфа фэты умма. Уаля ютрак ли иштихат, ва тауиль, ва зунун, ва шубахат. И то есть не является этот куфр, если этот куфр строится на чем? На иштихаде, или же тауиль, истолковывание, или зунун мысли, или шубахат на основе сомнения. Это первое условие. Мы говорили, хуруч это у нас что? Словами и делами. Второе, антукам аль-худжату аль-хаким фи аннаху вака филь куфр. То есть если этот хаким, правитель был мусульманином и сделал такой куфр, и мы видим, что это куфр явный, в котором разногласий никакого нет. Второе условие, что до него надо донести довод. Уаюдра или руджуля ислами, и призываем его вернуться к исламу. То есть получается, если изначально хаким кафир, правитель, это второго условия нету, так или не так? Это второе условие соблюдается в отношении кого? Кто был мусульманином и стал кафир. И поэтому призываем к исламу. Третье. Ан якун аль муслимуна кадирина аля изалят изалят газаль хаким. Мингари таратту биль мафасида азим аля муслимин, ва илля яскуту анхум аль ваджиб биль адж, ва ля юкаллифу ллаху нафсан са. Третье условие, чтобы у мусульман была сила снять этого правителя. Просто снять, просто убрать? Нет. Имеется в виду, чтобы за это не было никакого вреда для самих мусульман, чтобы мусульмане от этого не страдали. А иначе, говорит, этот ваджиб, то с них падает эта обязанность. С них эта обязанность падает. Уаля юкаллифуллаху нафсан илля усаха, как сказал Всевышний Аллах субхана ва тааля, Аллах не обязывает душ ничего, кроме того, что в ее силах. Уайда кана лябудда мин исфати аль-хаким, лябудда мин иадади аль-имани ауалян. И поэтому Ши говорит, если этих условий нету, но мы хотим снять этого кафира, первое, что надо нам приготовить, это что? Веру. Уадалика бидаути насили таухид. И это призыва людей к единобожию. Уальтизам из шарай роббиль алямин. И придерживаться шариата Господа миров. Суммаль иададуль мадди. Потом готовит уже у тебя вещь, то есть сила, физическая сила. Камакали Аллаху Тааля ваидду лягу мастатату мин кувва. Как сказал Всевышний Аллах, готовьте то, что вы можете, силы. И поэтому отсюда следует, что первое надо приготовить иман людей. А этого не может быть, если только мы не вернемся к манхаджу тасфия ватарби. Мы же говорили, это очищение и воспитание. И поэтому первый хуруч надо делать перед этим большим хуручем против хакима, против самого себя. Сделай сначала хуруч против самого себя. Твоя душа этого хочет, а ты с ней воюй. Потом со своей семьей, потом с теми, кто вокруг тебя. Хатта-та-та-хатта, коль мучтамаль муслима муассаля, чтобы у тебя появился, то есть исламское общество на какой-то скрепкой основе. Аллати юмкин антакума битахкык и газлямр шараик. Те, которые, то общество, которые могут этого снять, этого кафира, правителя. Ва илля ля будда мина сабри валь мусабра. А иначе мы должны просто проявлять терпение. Хатта ястарих альбар, чтобы отдохнул благочестиво. Ау юстарах мин альфаджр, чтобы отдохнули от этого кафира. Как это пришло в хадисе или от салифа. Баракулуфикум. То, что когда Аллах дает правителя мусульманам злодея, мусульмане должны проявить терпение, бояться Аллаха, и Аллах, иншаллах, его снимет. Четвертое условие. То есть, если мы когда снимаем этого кафира, правителя, против него выступаем, но за этим следует больше намного вреда, чем в том. То есть, этот правитель, да, сделал какое-то зло мусульманам. Допустим. Что еще, чтобы он делал? А у нас сколько хакимов, кафиров есть, которые не трогают мусульман, так или так? Каждый поклоняется, у нас свобода религии и так далее. Если действительно этот кафир вредит, и мы знаем, что если мы этого снимем, еще больше вреда будет. Тогда, воля язу, бля, что? Допустим, у нас в Сахатим городе, допустим, 10 мечетей. Все, правитель не разрешает 10-ю, 11-ю мечеть строить. Пробуем, пытаемся и так далее. Вот вам 10 мечетей, все, больше не позволим. Так или так? Так, а если мы, снимая его, закроют все 10 мечетей? Где больше вреда? В том, что он запретил 11-ю мечеть строить, или вреда больше в том, что он вообще все 10 закрыл, снес лица земли? Понятно, во втором намного больше. И поэтому, если за этим следует такая вещь, хазиль мафаст инна матунти джуминджара и адами тахтык или ададиль мати. И все это следует зачем? За тем, что мы физически не готовы к этому. Уасатара филь мафасит аль-лази татараттабу аль-азалик ма яд'ука литтафкири альф мар кабль аль-кьями бихазиль амр. И поэтому, после того, как люди это делают, если ты это сделаешь, сейчас выйдешь против такого правителя, и будет столько вреда, потом в следующий раз ты тысячи раз будешь думать. И как это мы видели в словах кого? Саид Кутба рахматуллахи алейх. Что он советует и настаивает, чтобы люди оставили вот этот манхадж и начинали воспитание самих себя. Вот тахриду алейхи мин гайри тауфира шурутихи ва тахаккуки дававити. Эти же слова мы говорим в вопросах чего? Уляма говорит, эти же слова в хуруджи, эти же условия в вопросах чего? В вопросах джихада или многие из этих условий. Мафасидуль хурудж, то есть какой вред идет за хуруджем, если не соблюдается условие? Откуда знать последствия? Лучше будет или хуже? Это обращается, кто уляма знает. Поэтому уляма, они те, кто предопределяет. Пророк, саллаллаху алейхиссалям, допустим, мы говорим, оставил многие вещи. Допустим, оставил что у нас? Оставил разрушение Каабы. У нас вопрос, откуда пророк, саллаллаху мог знать? Так или не так? Пророк, саллаллаху, у него есть определенный ильм. И он на основе этого ильма рассчитывает, то есть есть в этом польза или нет, так или так. У него, потому что пророк, саллаллаху, далили есть, и он смотрит во все далили, все перебатывает, у них определенные ученые правила есть. И потом, исходя из этого, посмотрел, то есть даже будучи правителем в исламском государстве, открыл Мекка в его власти, и он все равно что, боится. Так или не так? Боится, что за этим последует вред. И также у нас наше время, это наследники пророков. Поэтому мы, люди, не можем, простые или молодые ребята, не можем определить, мафсада есть за этим вред или нет. Это кому обращаться? К ученым надо. А они уже определяют на основе каких-то правил. Потому что мы говорим, ученые, когда двигают, ими далили движут, из Курана и Сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому есть польза или нету пользы, есть вред или нет вред, это кому возвращается? Вопрос возвращается Баракулуфикум к ученым. Шей говорит, иналь хуруджа ля хукам лям я тебе хайр аля марли тарих аль-ислами кадиман аль-хадис. То есть выход против правителя никогда еще за всю историю ислама, ни в старые, ни в новые времена, никогда от него не было добра. Салаван кан аль-хакиму кафира, но валиман, будь этот правитель кафир или же злодей, фадлен аль-ан якуна адлен таплин, не говоря о том, что он если будет праведный. Ура или газель мавсайда, и тот, кто видит вот этот вот вред, яляму ильман якинин, ванна газель хуруч гайра шараи. То есть и тот, кто видит этот вред, который следует после выхода против правителя, видит, что этот хуруч не соответствует шариату. Как сказал шейх уль-Ислам в книге Минхаджу Сунна, то есть шейх Ислама Тамии, 4 том, 527, 528 страница, 700 лет назад он об этом говорит, смотрите. То есть до его времен же какие люди праведные были. وَقَلَّ مَنْ خَرَجَ عَلَى الْإِمَامِ ذِي سُلْطَانِ إِلَّا كَانَ مَتَوَلَّدَ عَلَى فِعْلِهِ مِنَ الشَّرْ أَعْزَمْ مِنْ مَتَوَلَّدَ مِنَ الْخَيْرِ. И говорит, мало кто выходил после напротив правителя, кроме как что вреда было намного больше, то есть появилось намного больше вреда, чем появилось добра. Об этом сказал шейх Ислам ибн Таймия. Все еще времена. А что тогда про наши времена? Раньше, если кто-нибудь хуруч против хакима, кто делал? Улема делали, как это мы и читали. История имама Ахмада. 500 алимов Багдада собрались у имама Ахмада ибн Хамбаля. Хотели выйти, имам Ахмад им запретил. Так или не так? А в наше время кто? Улема делают, хотят хуруч делать? Дальше говорит. Уалякад хараджа улема улькибар фи фитнат ибн Ашас. То есть фитна ибн Ашас это была баракулуфикум во время табиинов. Еще сахабы живые. Еще сахабы судили, фитна ибн Ашас, то есть собралось количество каких-то табиинов, улема, большое количество, по если я не ошибаюсь, 300 ученых хотели выйти против халифа. Фахазаму, вафагузиму, вахазама асхабухум, фаля афамудинан, валя абхаудунья. То есть ученики сахабов некоторые. А многие сахабы согласны не были. Один из них это Абдулла ибн Умар, он не хотел этого. Запрещал люди. И несмотря на это, они вышли. То есть, и об этом говорит шейх уль-Ислам в этом же книге. Как говорит, это было во время фитны ибн аль-Ашхаса. Они, говорит, проиграли, и проиграли все, кто были с ними. И, говорит, ни религию, говорит, не поставили. Уаля абкал дунья. И ни религию, ни дунья не оставили. Потому что все были убиты. Рахматуллахи алейхим джамин. Айзакана газа гуаль хуруджуль уляма. И если это в те времена шейх Ислам нам рассказывает про хуруч кого? Ученых табиинов. А иштихад сделали, думали, это можно будет. И поэтому после этого единогласное мнение Ахли Сунна Джама было, после этого случая, единогласно, без единого разногласия было с тех времен, то есть со времен табиина, после этого случая, что запрещено выходить хуруч против мусульманина, против правителя мусульманина. Файзакан аль-хуруч хуруч уль-ляма, если, говорит, таким был выход ученых. Фама балю кабиман гуа ляйса ахли иштихад валь-фатва фи газль бабль хатир. А что тогда тебе сказать про тех, кто, у кого ильма нет, кто иштихад не может делать, и фатва нету, не может делать. Вазалька надин мабни аля джальбиль масалих вадар иль мафаст. А наша религия построена на чем? На пользе, то есть, чтобы приносить пользу и остановить вред. Вашшару ля ямуру илля бима масляхатуль халиса ураджиха. И шариат нам ничего не приказывает, кроме того, в чем нам есть 100% или же 90 или 80% раджиха имеется в виду, что польза. А иначе шариат это запрещает. Валя ян ганчай, шариат нам ничего не запрещает, илля изакана тюль мавсада ту халиса у раджиха, если только в этом нету вреда, то есть 100% или почти 100%. Валь мафасид аль хуруч имма антакун аль халиса у раджиха. А мы знаем, что выход, вред от выхода против хакима кафира, либо 100% вред, либо большинство, почти 100% от этого вред. Валямма хасалят фитна тухалька Куран, когда была фитна во времена имама Ахмада, физамани имам Ахмад, ичтама иляхи фукахауль Багдад, вот как мы сказали, собрались ученые Багдада, вахарраду аля хуруджи, то есть пришли к имаму Ахмаду и потребовали от ним, чтобы он дал фатва им хурудж. Видишь, они, будучи уляма, они сказали, да зачем мы такие же уляма, как и Ахмад, сами фатва дадим? Нет, тогда уляма Аллаха боялись. Знали, что имам Ахмад больше, чем они знали. А в наше время, эти что, уляма, да, они все хукумовские уляма. Так или не так? Кто это говорит? Уляма в наше время говорят? Или малыши, которые паперцы до сих пор ходят? Алейкум билинкари фикулюбикум. Что им сказал мама? Не, порицайте сердцами. Валя тахлю ядан минтуатин. И не вытаскивайте руку из подчинения. Валя ташуку асаль муслимин. Не носите раскол среди мусульман. Валя тасфику димакум адималь муслимина макум. И не проливайте ни вашу кровь, ни кровь мусульман с вами. Уанзуру фиах и батямрикум. Смотрите, что за этим последует. Вас берут. Терпите. Хатта истарих аль-барро, юстарах мин аль-фаджр. Чтобы мы отдохнули, чтобы отдохнул благочестивый, или мы отдохнули от этого фаджра. وَقَالَ لَيْسَ هَذَا صَوَابًا, и сказал, это неправильно. هَذَا خِلَافُ الْأَثَرِ, это не соответствует хадисам. قَالَ ابْنُ الْكَثِيرِ, ابْنُ كَثِيرَ сказал, الْفَاسِقُ لَا يَجُزُ خَلْعَهُ لِأَجْلِ مَا يَقَى بِسَبَبِ ذَلِكَ مِنَ الْفِتْنِ وَالْعُقُو وَالْحَرْجِ كَمَا وَقَى فِي الْحَرَّ, то есть говорит, против фасика нельзя выходить хуруч, потому что за этим следует фитна и хардж, то есть убийство, как это было во времена харра, то есть во времена этих фитан, которые были во времена сахабов. ومن المفاسد العظيمة تسلل المغردين من المفسقين وغيرهم في صفوف الخارجين. Также из большого вреда, и который многие из нас не соображают, что из тех ребят, кто этим занимается, то, что вот этот вот хуруч становится причиной того, что вот эти мунафики или же валиязубилля какие-то фасики, каферы проникают в ряды этих ребят. Фистимрар и садам аль-мусаллих маль-хукам, и поддерживают их. Поддерживают, давай, давай. Вот сейчас, например, мы были в этом Бахрейне, с нами были с Ирака ребят. Много человек, 20 было. Вот если кто мне, вот свидетель сидит, аль-хам. И рассказывали, сейчас, говорит, американцы, когда зашли, зашли с каким поводом? Зашли с поводом, Саддама уберем и выйдем, так или не так? Сейчас, говорит, есть джамат вот этих ребят, джамат Такфир, полностью, да, и финансируют, на что? Бомбы, машины, заправленные бомбами, взрывайте тут, взрывайте тут, взрывайте тут. То есть, вид, говорит, создают, что они с ними вместе, взрывают тут, то есть, своих людей находят, вот там, мунафики и так далее. А потом эти взрывают, убивают и так далее, и что говорят? Нет, пока такое неспокойствие, мы не можем эту страну оставить. Ответственность, которая, на которую нас он повесил, и так или не так, пока эти взрывы, убийства берет, чтобы мы в таком бардаке оставили страну, и поэтому до сих пор американцы оттуда что, не выходят. До сих пор не выходят. Тут, говорит, пока терроризм есть, мы не можем делать тайм. А терроризм откуда? И поэтому ребята обольщенные смотрят вот эти всякие сайты, Джазира, канал такой. Кому вы верите? Спрашивайте у тех, кто оттуда, так или не так? Так или не так? Те же братья, которые в наше время там у нас с бывшего Советского Союза, когда ты начинаешь, почему уляма не слушают? Яхо они положение не знают, откуда они знают, что у нас там дома творится? А потом тебе сидит и про Ирак рассказывает, а ты про Ирак откуда знаешь? Ты в Ираке был или не был? Ях, и вот же написано в таком центре, Кавказ, центр, там, Джазира и так далее. Ях, и субханаллах. Точно так же уляма прочитать могут, можем сказать, тоже все про Россию знают, читают, Кавказ, центр, такой центр. Не, они не знают, почему. Там, говорит, искаженный немножко хаба. Видишь как? Когда, субханаллах, твоим страстям соответствует, ты принимаешь. То, что не соответствует, нет, не принимаешь. И поэтому с Ирака были ребята, все это рассказывали. Вот так сейчас это делается. И вот то, о чем говорит шейх. Вазалика ли када аля дава. Для того, чтобы дава, то есть закрыть там. Валисаат или исляме, валь муслимин, кану якулюна, султану гашум хайру мин фитнати тадум. И поэтому раньше сали мы говорили, что злодей и правитель лучше, чем фитна, которая нет конца. И вот с этим, братья, надо считаться. Надо взрослеть, халас, хватит уже нам. Малышами быть, которым вот в мозгах играются и так далее, как в советские времена. Нашим родителям, нашим дедам лапшу вешали, на уши вешали 70 лет. И самое главное, если кто-нибудь что-нибудь говорили, завалят магазины, колбасу в рот засунут, со шоколадной конфетой, халас, все голод, все сытые, довольные, жуют и дальше им лапшу вешают. Все, уже эти времена кончились. Мусульманин должен быть мусульманин. Мусульманин это личность, баракалуфику. Мусульманин это личность. Он не должен быть баранов. Тот, кто в деревне живет, знает бараны. Баран, когда голодный, что начинает? Кричать, орать начинает, так на сено забросишь. Тишина, так или не так? Разве наших родителей не так они жили все это время? Не надо быть, как наши родители. То есть, если все время над ними смеялись, мы не должны такими быть, чтобы нам лапшу вешали и так далее. Нет. Немножко мусульманин должен быть умным, баракалуфиком. Аллах субхану тааля тебе дал, альхамдулиллях, дал тебе сердце, дал тебе иманом его наполнить. Баракалуфиком. Это что касается хуруджа. Теперь страшная болезнь, а это последний раздел, то есть, с которым многие из братьев в России с нами не согласны, а это создание джамаатов и создание всяких партий и так далее. А это является страшным вредом и не соответствует манхаджу Раббани, не соответствует манхаджу пророка, саллаллаху, манхаджу Курана и тому, на чем были салифы. Сейчас мы это, иншаллах, это увидим. Аль-хизбия ва адраруха, то есть вот это джамаатство или же партийность и их вред. Аль-хизбия муштаккун мин ат-тахаззуб. Ва хаза имма ан якуна хаккан, ва хуа тахаззубун лиль-хакк аллази джаа бихи аль-китаб ва ас-сунна ва расулю саллаллаху алейхи ва саллям аля фахми салафиль умма, ва имма ан якуна батля. То есть вот это сбор или же партийность или же джамаатство, оно у нас бывает либо истинное, а это что является, какое джамаатство, какое партийность является истинной, когда ты собираются люди вокруг чего? Вокруг истины. Это Куран и Сунна, понимание салиф. Поэтому мы понимаем, что читали же с вами слова. Что салифы говорили? Аль-джама, ибн Масуд сказал, мавафак аль-хак. То, что соответствует истине, валяу кунта вахдак. даже если ты один. Салифы сказали, что джама это уляма. Когда спросили у салифов Ибрагим ибн Нахаи, кто сказал джама? Ахмад сказал, Абу Хамза Суккари сказал и так далее. Вот это джама. То есть вот понимание джама, что такое, братья? Понимание джама в исламе это когда люди объединяют что? Куран и сунна и понимание салифов. Понимание салифов. И это вот является истинным тахаззубом. Вагуа тахаззубуль ваякуну батль. А иначе, если этому не соответствует, то это тахаззуб батль. А это тахаззуб ля фикр, когда люди собираются для каких-то идей. Ау акида, или же неправильная акида. Ау раджуль, или же собирает какой-то амир. Ау джама, или какой-то джама. Ау гайру залик, или подобное этому. Мим маляда ли ля алейхи, мим китаби ляхи, васуннати расули, и салаллаху ислам. И то, на что нету далиля, то есть на то, что сейчас делается, ни из Курана, ни из Сунны. То есть вот это джамааса, вот эта партийность и так далее. Уайндама тут ля коль хизбийнама юраду бия аль-батни. И когда просто говорится про хизбия, то есть партийность или джамааса, все это подразумевается порицаемый смысл. Вахази хизбия мин азамиль афати фи уммати ислами. И это, то есть, хизбия это считается одной из самых больших болезней в исламской общине сейчас. Аллати фаррахат аль-муслимина ваджаалатхум шиян ваахзабан. Который несла раскол среди мусульман и сделала их чем? Партиями и джаматами. Куллю хизбим бималядайхим фарихун. То есть, как сказал Всевышний Аллах, каждый джамат радуется тем, что у него. Валякад закзукират аль-хизбиету филь амрат. Сабикан. И мы, говорит, перечисляли, что и говорит выше, то, что это хизбия является одной из болезней. Бишаклин мухтасар. Фахбабту анубсата убасата аль-каляма фи адрарихи ва баяния аварихи хатта юхаззируха аль-муслимуна ва юхаззируна минха. И шейхи раньше, то есть кратце предсказал, здесь более подробно для того, чтобы мусульмане береглись и оберегали других мусульман от этого. Первое. Аль-хизбия тудау аль-джагилия мунтина. Хизбия, то есть партийность или джаматство, это является чем? Призывом джагилии, который воняет мертвечиной. Который воняет мертвечиной. Смотрите. Лянна аль-хизбия азбага ядру ля-хизби. Потому что этот джаматский или же партийниц, он призывает своему джамату и своей партии. Ля ядру ля-лислам. Не призывает к исламу. Не призывает к исламу, призывает своему джамату. Так и так, захочешь на джамат? Не выходит, не говорит, захочешь в ислам? Не захочешь в ислам? Захочешь в сунну? Не говорят. Захочешь джамат или нет? Так же говорят. Фализали катаджидугу янтасару ля хизби. Поэтому ты видишь, он что? Дает, защищает, когда защищает не ислам, а защищает свою партию, свой джамат. Валя янтасару ля ислам. И не защищает ислам. Файзакана тасмон шараи изантусира лягаль муслим интисаран хизбин канат интисару ляга мазмуман фаминбаб ляуля гайру мин альфаз. И то есть шей говорит, смотрите, теперь если даже люди собираются под именами, которые любят шариат, то есть собираются джамат себе составляют или партию под именами, которые любят шариат, это порицаемое в исламе. А что тогда сказать, кто собирается под именами, которого нет вообще в шариате? Далили откуда, смотри, что и говорит. Фализалика лям макаля аль ансари, яли ансар, яли мухаджирин. Знаете на эту историю? Во время Бадра, когда битва Бадр была, перед битвой Бадр, два мальчика набирались в колодца воды и поссорились. И начали драться. И один закричал, один был из ансаров, один был из мухаджиров. Ансары! То есть что, на разборке, так или не так? Мухаджиры! Что, на разборке? То есть смотри, мухаджиры, ансары, Аллах любит эти слова? Любит, он даже в Коране любит и хвалит и ансар маль аля вассабикуна ля валют миналь мухаджирина валь ансари валь ладина табаум бихсар. Любимые имена у Аллаха Субхана Аталия, которые он сам дал, шариат же назвал мухаджиров, мухаджиров, ансаров, ансаров. И когда они, смотри, вот из этих имен сделали что? Из этих имен сделали что? Партийность, джамаат, так или так? То есть когда я позвал мухаджир, за счет чего? То есть призвал собраться вокруг шариата или собрался вокруг нашего имени? О том, что мы ансары и против нас мухаджиры. А эти мухаджиры, смотри, против ансаров, против мухаджиров ансары. Что сказал пророк Салсам? Смотрите, говорит. Ляммахаля ля ансари, когда сказал один из ансаров. Я ля ансар, о ансары. Вакаля ль мухаджири. Мухаджир сказал, я ля мухаджирин, о мухаджиры. Каля Расулуллах Салсам сказал, что сказал? Дауха фаиннаха мунтина. Оставьте, поистине это пахнет, чем мертвечиной. Хадис Бухари, 4907 хадис. И поэтому в то время, кто мы говорит, что джамаа шария, джамаа джихад, джамаа, джамаа, джамаа. Эти имена оправдывают их или нет? А? Джамаа такой, джамаа такой. Оправдывают их эти имена? Поэтому вы не обольщайтесь этими именами. Ансаров и мухаджиров, ансары и мухаджир не оправдали. Пророк что про них сказал? Дауха фаиннаха мунтина. А если пророк сказал в наше время, бы что здесь сказал? Видел бы эти джамааты. Поэтому эти имена, братья, не оправдывают. Дали нас откуда? Из Курана и Сунны. Валям макану, валякин, лям минали асмай шараи. Несмотря на то, что Пророк сказал, оставьте, поистине это воняет мертвечиной, несмотря на то, что слово ансар и мухаджир это из имен шариата, однако, когда призвали чу хизб, собрать джамат или собрать партийно, джаля Расул Ассалам джагилиятан мунтина, назвал это джагилием и назвал это пахнущей мертвечиной. Фама балюка биллазина интасаруна ля асма гайру шариа баль бидаия. А что тогда сказать, кто собирается вокруг имен, которых вообще в шарит нет, бидаачские, уайдарич тахта манахиджин батуля, и потом придумают какие-то ложные манхаджи. Вторая вещь, то есть из вреда этих джамаатств или из вреда партийности аль-гулю фи кадатихим ва зуамайхим. То есть то, что они переходят границу, валиязубилля, возвеличивают, то есть преувеличивают в отношении своих правителей, то есть тот, кто в амирах и так далее, или тот, кто создал этот джамаат. Есть такое или нет? Ах, амир сказал, да, все. Но амир сказал, халас, разговора нет я. Аллах сказал, ях, мафиш мушкеля. Пророк сказал, ях, и ляй калифуллаху нас сказал. Амир сказал, халас. Так или не так? Из амира начали амиру поклоняться, валиязубилля. Аллах что-то приказывает, ему наплевать. Амир если проказал, там нету разговора, не бывает. Есть это положение, или я сижу придумывать? Есть это положение. Аллах это положение. Или же кто-то, например, джаматы, у которых, которые созданы были каким-то. Как они начинают обсуждать тогда? Фаяхтафилюна бимилядихим ва маматихим. То есть вот некоторые джаматы, как Ихван Муслимин, допустим, или джамат Таблих и другие, много таких джаматов всяких, справляют день рождения своего того, кто создал джамат, его смерть вспоминает. То есть, когда он умер, когда Яскуруннаху всегда поминает Юра Дидуна Акуалю, повторяет его слова Уаксар Минакуаль Маасум, намного больше, чем слова пророка Салсля. Третий вред, то есть этой партийности джамаата Аль-Хизби, эту аддиля таляун фидинилля. То есть человек, который в этих джаматах или в этих партиях, он подобен хамелеону, постоянно меняет свой цвет. Фальхизби ля яхдаулидин, потому что этот джаматский или же этот, он не подчиняется религии. Инна маяхдаулиляхуа, следует своим чего? Эмоциям. Тухаррику аль-масалих, им двигает польза. То есть в этом польза есть, в этом польза нет. Ухаднага салифан таляун фидин. А салифы запретили, то есть хамелеонство в религии. Четвертая вещь, аль-хизби ядхулю фи хизбихи ебиталабин ва яхруджу битардин. Как у нас джамаат заходит? Просишь разрешение зайти в джамаат, тебя заводят. Или же выходишь оттуда как? Тебя выгоняют, так или не так. Ваза хиляху ислам, это не соответствует ислам. Почему? Потому что аль-ислам ядхулю манша би шахадати таухид, так или не так. В ислам заходит, кто захочет, сказав ля илляху Аллах, ва яхруджу мингу ля биридда илля биридда. И не уходит из ислама, кроме как если не ставит кафиром. Или у нас есть все, мы тебя не хотим, мы тебя выгоняем из ислама. Так или не так? Нет, не живет нашими печалями, не радуется нашим радостями, не печалится нашим печалям. Пятая вещь. Аль-хизби акбар адули ля ильм валь улама. И валлах. Партийность джамаата это самый большой враг ильму, знанию и ученым. Поэтому валлах, я вам говорю, валлах, нет ни такого, ни одного на земле джамата, который бы знанием внимание уделял. Или бы за учеными выследовал. Покажите хоть один такой. Нет такого джамата, у которого бы сидели, собирались бы в Бухаре, читали, тафсир читали и так далее, или бы вот что-то такое, смотрели бы слова уляма и так далее. Нет такого джамата. Какой бы джамат ни был. А видим наоборот, вражда против ильма и вражда против уляма. Лян аль-ильма адун ли тахазу. Почему они враждуют? Потому что знание является врагом партийности. Валь уляма гум фадиху аль-хизбиин. А уляма они те, которые позорят этих джаматских или этих партийных. Полизалика ямнауна адбаху мин худуриль маджаль сахлялялим. Поэтому эти джаматки запрещают что присутствовать тем, кто в их джамате, у ученых на уроках, у ахасату на расихина мингум, а что бина у больших ученых, аля мангадж салиф, те, которые на мангадж салифе, вейн абау тарадугум. А если же эти последователи отказываются, говорят, нет, мы будем на уроки ходить, выгоняют из своего джамата. Кама хазаля фи хазаль аср. Как это в наше время происходит? Вайсамун аль худур из диваджия фил валя. И говорят, что если ты будешь в нашем джамате и будешь ходить на уроки к этому алиму или к этому талибалям, это говорит, у тебя получается, что ты не у тебя нет единства в любви к ненависти. Любви и ненависти. Аммаль валя алях любида фахаддис валя хараш. То есть, говорит, ты либо с нами, либо против нас. Так или так? Либо ты с нами, либо против нас. Вот это у них девиз. Фахаджи своля хадж. А если ты посмотришь на их любовь к Ахль-Бида, то Аллах говори, в этом проблем нет. Шестая вещь. Аль-Хизбия тара аль-Мунтами ля-Хизб Тахир. Вагайр Мунтами Данис. То есть вот эта партийность джамаат считает, тот, кто в их джамаате или в их партии, это что чистый, хороший, праведный мусульман. А тот, кто не в их джамаате, все что? Низкий человек. мунафик и так далее, как они все называют, вплоть до того, что многие называют тот, кто не в Ислам Джамаате, тот является кафир. Седьмой вред аль-хизби ум-муль-хабайс, то есть хизби или партийная джамаата является матерью чего всего нехорошего. Джамаат, и тот, кто носит в раскол настоящий джамаат, а это тот, кто собирается вокруг кого? Вокруг истины. Дайя ля тафрик валь ихтиляф, призывает к расколу и разногласию. Искуллю ма ауджаб аль фитна валь фурка фалясь мина дини саон кана каулен ау фиален, как сказал об этом шейх Ислам, все, что призывает или все, что приводит к фитне или к расколу, это не из религии, будь это словом или делом. Еще раз слова шейха Ислам Тайми: все, что призывает к расколу и фитне, это не из религии, будь это словом или делом. А хизби, мы видим, это самое, и словом, и делом призывает чему? К расколу, так или не так? Так сказал Всевышний Аллах: инна ль-лязина фарраку динахум, шейх Ислам привел далее, сказал: поистине те, которые несли раскол в религию, вакану шиян, и были чем? Партиями, группами, джаматами, ляста минхум фишай, просто сказал, ты к ним не причастен. Иннама амругум иля Аллах, а их дело к Аллаху субхану ва тааля, сумма юнаббиухум бима кану яфалюн, потом Аллах им расскажет, что они делают. Восьмая вещь, аль-хизбияту тадждид ли рухи таассуб, то есть хизбия, джамаат, или это у тебя оживление духа слепого следования за чем-то. Аль-лязибада от наругу тахву, который в наше время, вот у нас как это было, смотрите. Раньше джаматов не было, так или не было, так? Которые сейчас появились, всякие джаматы, раньше не было, во время халифатов, даже вплоть до Османской империи. Были фирок, были заблудшие течения, но джаматов не было. Но был таасуб аль-мазхаби, слепое следование за мазабами. Как мы вам приводили примеры, даже кто-то видел фотографии в мечетях, в Хараме, в мечети, в Мекке 4 мимбара было, 4 михраба было. Каждый джамаат отдельно читал намаз. То есть маликиты за маликитским, ханафиты за ханафитским, шафиты за шафитом. Были войны. То есть если будете читать Бидайу Нихай ибн Кафир и другие книги, были войны среди чего мазхабов. То есть войны начинались. Шафиты с ханафитами, маликиты с амбалитами. Войны убивали друг друга. Потом у нас есть фатва, то что говорят аль-ханафиты, то что на шафитке нельзя жениться. Она потому что ничего не вешает. За ними молитву читать нельзя. Некоторые более такие, которые, у которых милость есть, ко мне, можно она не жениться, ее, говорит, как подобно, как мы женимся на женщинах-христианках. И далее, валиязу билля, до чего довело, раньше было. И когда это вроде бы, альхамдуля, по милости Аллах субхана ва тааля, начало все это умирать, сейчас же оно более-менее начало умирать, оно в России, вот все, что вот эти беды в арабских странах было, сейчас оно в России все начало возрождаться. Потому что все аль-бида, когда увидали, что вот здесь уже все, халас, в арабских странах не получается работать, переключились полностью на Россию. Потому что там джаль, нет ни одного алима, так или не так. Туда были алим на единицах почитать, и тот туда были все слабые, мискины, как все мы здесь присутствующие с вами, мута'алими. И поэтому, то есть, когда это начало погасать, появились вот эти джаматы, то есть развалился халифат, вот эти халифаты развалились, зашли, взяли кафиры, колонизировали страны, и начался вот это возрождение чего? Нового духа, таасуба. То, что было за мазабы, сейчас начало за что? За джамаат. Фафи вакти ллази бада аль-муслимуна фиги ятахалласуна мин аль-асабия, аль-мазхабия, аль-фуруия, ахазат ль-азабу танфуху фи таасуби мин ауджихи ль-ахар, ашадду таафиран ва атаран. Как об этом сказал шейх Бакр Абу Зейд в книге «Аль-Хукм аль-Итима». То есть в то время, как только среди мусульман начал вот этот тухнуть, вот этот вот огонь слепого следования, за мазабами, появились вот эти вот джаматы, эти группы, и начали опять раздувать этот огонь, и еще хуже, чем было в наше время, в первые времена. То есть. Девятый вред. «Хизбия фаррагат дауаты мин мухтаваха аль-хакики». То есть хизбия, джамаат свой ли этот очистила или опустошила дава от того, что в нем должно было быть на самом деле. Литузбиха мунсаббатун аля таазим или ашхасу или авкару или мубади. Почему? Потому что они хотели за этим хизби джамаатом, чтобы возвеличивать определенные лица или определенные идеи или определенные принципы валянзиматул хизби или определенные хизбийские или джамаатские порядки. Фанкалябат аль-васаль иля гаят, сумма ульгият аль-гаят. Сначала они превратили средства в цели, а потом отменили сами средства цели. Десятый вред аль-хизбияту инфисалин мучшамиль муслим. То есть хизбия, партийность, это что, отделение от исламского общества. Фаля исмахуна ли хизбиян яжис ля гайрихи. Не позволяет, то есть тому, кто из его джамаата, сидеть в другом джамаате. Или тот, кто из его партии, сидеть в другом партии. Ваяхузу минга шайн ля якру илля киткут ван муайн. И не брать ни от кого ничего, и не читать только, как, кроме как определенной книги. Ваиннага суфия тун джадида. И это проявление нового суфизма. Так или не так? Здесь многие из вас, братья, говорили, когда некоторым братьям сказали, пойдем, яхи, на урок посидим, там послушай, яхи у меня, говорит, туда не идет, так или так. Почему ты не идешь туда на урок? Яхи, у меня еще знаний нет, говорит. Я сначала знания наберу, потом пойду. Тайба, откуда эти вещи идут? Откуда это идет? Знаний нет и не так. Вот это хизбия. Им их не амиры поставили эти приказы. К этому на урок не ходи, к этому на урок не ходи. А если ты, не дай бог, смелость наберешься и пойдешь на урок, халас, бисмилля. Стипендию отрезали, из общежития выгнали отсюда, выгнали здесь. Так или не так это делается? Видали хизбия мамкутовали? Это новый суфизм. Это новый суфизм. Поэтому у суфистов, вот кто, если кто-то в суфизме разбирается, у них есть такое, что говорит, у мурида не может быть два шейха. И суфисты говорят, если у мурида будет два устаза, он подобен, говорит, женщине, у которой два мужа. Они вот так пугают своих муридов. Мурид, у которого два устаза, подобен женщине, у которой два мужа. И говорит, и поэтому, если кто-то к двум устазам ходит, халас, говорит, ты, говорит, как кто? Проститутка, говорит, у тебя как два мужа, говорит. И выгоняет его, все, ты не из нашего, что тарикат. И вот в наше время сейчас этот новый дух оживляется. И самое удивительное, те, кто себя к салафитам приписывается, носят себе этот дух. Оли Язубля. Бери истину, где бы она ни была. Бери истину от шайтана, если тебя шайтан доносит. Так или не так? Баракулуфику. Дальше шейх говорит. 11-й бред. Аль-Хизбия таксиру ли субу ли ани сабиль. То есть хизбия, партийность, джамаатство, это ты этим самым строишь новые дороги, отходящие от одного прямого пути. Кали ибн Атия. Вахази субуль тауму ля ягудия, ван настрания, ван маджусия, ван сайру ахлиль милля, ван ахлиль бид'а ват балаля. من أهل الأحواء والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض والكلام وهذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد. То есть один из салифов сказал, баракаллаху фикум, что эти пути, которые Ахль Бида все строят, или Джамат Хизбе, туда, говорит, заходят как пути евреев, так и пути христиан, также пути огнепоклонников, также, говорит, все, говорит, заблудшие общины. И также ахль-бида туда заходят, бидатчики, и те, кто сошел с прямого пути, тот, кто следует своим страстям, и другие, то есть, которые спорят и так далее, то есть все эти джамааты, и все это указывает на что? То, что они заблуждены, и второе, то, что у них неправильные убеждения. То, что у них неправильные убеждения. 12-й вред. Аль-хизбия джаад биль-ухуати, аль-хизбия бадалян ан-ухуати лимани. То есть хизбия, партийность джамаатства сейчас привело к чему? Любовь, братство среди джамаатских, а не любовь, что? На основе имана. Так или не так? Нашим джамаатам, бисмилля, машаллах, братан, все, все. Чего ты не попросишь, все готов для тебя сделать. Так или так? А если придет с другого джамаата? Иншаллах. Иншаллах. Халас. И то есть, если иншаллах, столько этим иншаллах ограничится. Так или так? Валиязу билля. Кали Аллаху Тааля, инна маль муминуна ихва. Аллах Субхана сказал, поистине верующие братья. То есть, нас должно связывать братство какое? Братство в вере, а не братство в чем? В джамаате. Вагум якулюна инна мальхизбиюна ихва. Они говорят как? Поистине джамаатские братья. Так или не так говорят? Так говорят. Противоречит Корану. Словам Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. 13-й вред. Альхизбия ташаббуху би ахли китаб. Джамаатство и партийность это уподобление кому? Кафирам, христианам и евреям. Как сказал Всевышний Аллах Субхана ва Тааля о них. Валя тумину илля лиман таби адинакум. И не верьте никому, кроме как за вашей религии пошло. Христиан говорит, ни за кем не следуйте, кроме как на вашей религии. И точно так же здесь сейчас, которые появились джамааты, то есть в России или во всегде бы это не было. Не следует тот, кто не с нашим джамаатом, его не слушает тот, кто не из нашего джамаата. Так или не так? Ташабух биль куфар валиязу билля. Фагум ля яттабиуна илля акуаля муназзирихим ва муфаккирихим. И они не принимают слова, кроме того, то есть своих там, кому они доверяют, того, кто своих идеологов. Уайсафигуна бадугун бадан ташаббуган би ахли китаб. А потом эти джаматы друг друга обвиняют. Чем? А эти заблужденные, подобно ахли китаб, как сказал Всевышний Аллах. Вакалит иль ягуду ляйсатин насара аля шай. Вакалит иль насара ляйсатин ягуду аля шай. Христиане сказали про евреев, а они ни на чем. И также евреи сказали про христиан, а христиане ни на чем. 14-й вред. Аль-хизбия тукаймату на лябайя байяти аль-бид'ия аш-шабиха бит-турухия. Субхану, настоящий суфизм, валлахи. Хизбия, говорит, она основывается на чем? На присяге бидаческой, похоже, чего? Турухам. Вот тарикаты же есть у суфистов. Фальхизбия имма юбайю маджгуля, то есть это джамаатский или же партийный, либо дает присягу кому? Кого он не знает, сам не знает, кому дает присягу, а у маалюман, или тому, кому он знает. Ля ястаты он ядфа нафси. И кому присягу дает, самое удивительное, тому, кто себя защитить не может. Аддар валяза. Фадлянан яхмит тиба. Не говоря уже о том, что себя защитил. Где наш амир? Ах, и забрали сегодня амира. Где? Что, Мадин? Эх, и если Амир себя защитить не может в шестом отделе, он меня как защитит? Так или не так? Это, поэтому у тебя амирство, когда у тебя джамаат, когда у тебя присяга, это говорится про того, у кого есть власть. Тот, который себя и тебя защитить может, баракулуфик. Вот так эти все хадисы понимают, как об этом сказали уляма, а не так, как в наше время это говорят ахлюбида. А присяга амира, это что еще значит? Присяга амира. Присяга амира, то есть у тебя присяга амира, когда у тебя убеждение, что ты ему должен подчиняться. Присяга, что ты должен, если он что-то приказал, должен выполнять. Если он тебе что-то запретил, ты должен это оставить. Это называется присяга, баракулуфик. Это не думаешь, что присяга какой-то коммунист, пионеры там вот так стоять. Мы, говорит, присягу не даем, та бьяхи, вы присягу не даете. Ты не понимаешь присягу как пионер, мы присягу пионерскую этот, да, я клянусь там и так далее. Нет, это не это присяга. Присяг. Амир, если что-то приказал, ты что должен делать? Я должен выполнять. Да, запретилось, а вот это и есть присяга. Вот это и есть что? Присяга. Некоторые еще добавляют, там за руку пожают, там туда-сюда. И вот этого достаточно, вот это уже что присяга. Поэтому, баракулуфик, у нас в чем проявляется джамаатство и хизбиса? Кто-то сейчас скажет, подожди, яхи, вот мы же тоже здесь джамаат собрали же, машаллах, вот. Что мы тоже, у нас партийность? Нет, нет. Почему? Потому что у нас нету, во-первых, вот этого что, амирства. То есть у тебя что, бая, присяга нет, а во-вторых, любви и ненависти нету насчет этого. То есть мы теперь любим и ненавидим, любим только тех, кто здесь присутствует, ненавидим, кто здесь не присутствует, такого у нас нет. А второй, почему? Я сейчас вам что-нибудь скажу, делайте. Вы же не будете делать, что-нибудь вам запрещено делать, вы же не будете запрещать, так или так? Вот, а если вот эти две вещи есть, все это уже у тебя партийность, физбиста, валиязма, и все вот эти вреда, которые мы видим. Дальше шейх говорит. 15-й вред. Аль-хизби это асубли лябкар аль-хизб. То есть хизби это слепое придерживание или следование чему? Идеям твоего джамаата или идеям твоего хизба. Валяу халя фатишар. Даже если это противоречит чему? Шариату. Даже если противоречит шариату. Фагия мазабия джадида. То есть это новый мазабизм. Балия шаррун миналь кадима. Намного хуже, чем старый мазабизм. Ваинкана таасубу лилимам шафи ва ахмад ва малик ля яджуз. Если нам слепое следование за такими большими имамами, как имам Шафи Ахмад Малик, не запрещено. Даже мы скажем Абу Бакр Умар, нам запрещено за ним слепое следование. Если это без далиля. Фама балюка биман гуа дунагум фил илми ват таква. А что сказать о тех, кто в наше время, у кого ни незнаний нету и ни богобоязненности. 16. Хизбия исьянун лилляхи ва расули. То есть хизбия джамаат валит, это проявление чего? Неподчинение Аллаху и его посланнику. Как сказал пророк Саусам, куллю хизбим бималядайхи фарихун. Каждая группа тому, что у нее радуется. Или каждый из их пророк Саусам сказал, ля хильфа фил ислам. То есть хильф это вот спор есть, то есть нету джамаатства, нету этого в исламе. Дальше шей говорит, это хадис привел нам муслим 6268, ля хильфа фил ислам. Национализм, да, еще это. Хильф? Хильф, да, что-то вроде национализм. Раньше это как было? Вот у тебя, короче, договаривается, что? Сейчас у нас это тоже есть. Хельф раньше был этот хельф джагили, который запрещен, это, например, у тебя что, где-то сговаривается что-то. Вот мы несколько племен или какой-то группа людей сговаривается так, вот мы, короче, делаем хельф. Он даже как-то по-русски, хельф унатланди, как его называют по-русски? Союз. Союз, да, вот союз, хельф это нет союзничества в исламе, хадис переводит. То есть союз составляет, что, если кто-то, короче, против нас, наш прав, не прав, у нас же так сейчас некто? А? Альянс, да, баракла, альянс, псакалахэд. Сейчас так вот у нас, что? У нас, допустим, что наш джамаат. Из нашего джамаата кто-то беспредел что-то сделал, потом приходит, другой тебе предъявляет. Ах и малеш, это с нашего джамаата прав, не прав. Еще страшного. Мы его должны защищать. Так что вас побуждает его защищать? Потом каждый из них говорит, извините меня за выражение, но такую вещь говорят. Если сегодня наш джамаатский, говорит, говно наступил, я бы ему должен ногу сегодня помыть, говорит, потому что вдруг завтра я в говно наступлю, потом он мне ногу помоет. Вот так они говорят, валиязуба, видали? Сами признают, что он, извините меня за выражение, говно наступил, но говорит, а вдруг на следующий день я наступлю? А сейчас, если его, говорит, выкину и отдам на растерзание этому джамаату, так же он со мной завтра поступит. Видали, как делать валиязуба? Разве это не айну джагилия, который сказал пророк, дауха фаинна гамунтина? То, на чем были в джагилии, валиязуба, даже намного хуже. Валлай, многие, что в наше время делают, арабы не делали этого.